Глава третья. Фоксборо, Хансвилл. Адам Дарски. Средиземноморская кухня есть вершина кулинарного искусства. Этот лозунг шефа Дуазье, висевший в рамочке на стене самого актуального ресторана города, по версии окружной газеты, вряд ли увенчает список самых глупых изречений, но попытка неплоха, скажет вам всякий подкованный едок. Судя по пустынности зала, дела у самого актуального ресторана шли не слишком бойко. Или актуальные жители округа уже начали разъезжаться по бабушкам в связи с наступающим Днем Благодарения. У Адама бабушки, к сожалению, кончились в детстве, а любимый дедушка немногим позже. Родители были благодарны друг другу в основном за то, что вскоре после развода осели на разных побережьях и горизонт друг другу не омрачали. В юности Адам из-за этого почти комплексовал, теперь почти радовался, можно было смело строить планы на послезавтрашний день. На завтрашний они были построены загодя несокрушимо. А сегодня Адам решил вытащить мастера к Дуазье, чтобы за поздним завтраком спокойно обсудить презентацию, оценить еду и обстановку, прикинуть перспективу приема парней из Хансвилла. Именно за столиком самого актуального ресторана – по версии окружной газеты, и просчитать смысл такого приема с учетом последних данных. Данные Адама перепугали. Его источники, в том числе подсказанные мастером, уверенно сообщали, что инженерный корпус армии США определенно склоняется к трехуровневой версии Сумукана, которую независимо друг от друга продвигали UCC и Motorola. У обоих производителей были огромные ресурсы, огромные возможности и огромный опыт сотрудничества с военными. В эту огромность и прыгал, паруся штанишками, маленький Бора Секьюрити, как пуделек новоселов в отточенный годами спарринг соседских ротвейлеров. Порвать, быть может, и не порвут, но унизить могут сильно. Мастер должен был разогнать опасения. Обычно он это делал тремя фразами за полминуты. Когда хотел утешить. Иногда не хотел. Вернее, исходил из нечеловеческого подхода, страдания облагораживают, а исправленная ошибка полезней несовершенной, вынесенного из каких-нибудь восточных экспедиций. Адам, к счастью, таким опытом не обладал, и суть подхода разобрал методом невкусных проб. Мастер от утешений или педагогического иезуитства уклонился, ограничившись извинением перед Адамом, а Адаму пришлось извиняться перед шефом Дуазье. Мастер умчался домой по звонку рыдающей жены. Малец травмировал ногу. Мастер при всей его мягкой ироничности, парень железный, но на семье повернут, железный и до упора. Адам обычно это ценил и подозревал, что сам станет таким, когда, наконец, попадет в чьей-нибудь хомут. «Не твой, Лора. Отставить и расслабиться». Здесь и сейчас ценить было тяжко. Готовность мастера обменять миллионный контракт на ритуальное исполнение отцовского долга раздражала и беспокоила. Адаму хотелось срочно утешить мастера, привести в рабочее состояние и все такое. Однако он с трудом представлял себе человека, способного утешить Расти Харриса. Представить последствия такого эксперимента было еще сложнее. При всей любви Адама к мистическим триллерам и слэшерам. Ладно, мастеру виднее. И времени в обрез, но хватало. Встреча назначена на 5, презентация готова, Адам шлифанет ее в одиночку, да и в дороге, считая перелет, пара часов для обсуждения есть, а мастер будет на подхвате. Так договорились, и мастер рванул домой. Но не дай бог сорвется, не дай бог всем. Не сорвалось. В самолете мастер послушно кивал в такт Адаму, елозил пальцами по подсунутому планшету и вроде даже откликался в лад. Но пару раз... тормознул с ответами. Адам прервался и спросил, все ли в порядке. Мастер встряхнулся, извинился и сказал, что да-да, теперь все, вольно, солдат. И тут же лихо и быстро, в редко используемой манере парашютного диверсанта, объяснил Адаму, что инженерный корпус остро нуждается не просто в работающей системе безопасности, но в системе, во-первых, универсальной, во-вторых, инновационной, в-третьих, испытанной практикой в идеале, как в Штатах, так и в максимально отличающихся условиях, например, ближневосточных. А такой системы нет ни у кого, кроме Боро. Мы предлагаем заказчику пятиуровневое обеспечение безопасности, проверенное хоть и гражданскими пользователями, но в довольно боевой обстановке. Мы готовы, не выходя за рамки Сумукана, подключить и шестой уровень. Химическое производство для этого у нас разработано и подготовлено. Любого конкурента вырубим и проблеваться дадим, да еще и в ультразвуковой 3 подправим. Так? И мы, Адам, ставим цену, перед которой устоит разве что материально заинтересованный конкурентами заказчик. А мы с тобой не верим, что в инженерном корпусе есть такие. Так даже если и есть, что нам мешает разбудить в них встречный интерес? Адам чуть было не принялся громить и давить, да вовремя заметил чугунность фаса и вылезший акцент мастера. Понятно. Любимая маска. Деревенщина учит жизни столичных придурков. Она, надо сказать, мастеру удивительно шла. Многие знакомые Адама считали чугунный прикус естественным свойством главы Бора Секьюрити, в связи с чем заместителю главы изо всех сил сочувствовали. «Запугаешь там всех», — буркнул Адам недовольно. Расти снова сменил акцент, в который, кажется, давно запутался сам, и сказал тоном мелкого сутенера. «Солнце, соски вверх, гусак обопрется, не слезет». Вернувшись к привычному и почти уже не странному говору и тону, он деловито закончил. «Наши козыри — качество, уникальность и эффективность. Наш стиль — честность и обаяние. Сегодня мы должны их зацепить, чтобы они нас запомнили, заинтересовались и согласились как-нибудь посмотреть в действии. Мы даже не будем напоминать, что Моторола по ноздри в слияниях-поглощениях, а UCC, ну, это они лучше нас знают». Мы четко скажем, что в нынешней версии цена вот такая, а интеграция всех систем безопасности и апгрейд до реального шестиуровневого Сумукана сделает цену совсем другой. Впрочем, про деньги говорю я, и в крайнем случае, как старый неприятный человек. Первый номер работаешь ты, уверенный и с блеском. Помнишь? Адам помнил, конечно. Сразу так договорились. Во-первых, потому что пока инженерный корпус формально искал поставщиков не для ближневосточных, а для восточноевропейских баз, а за Восточную Европу в Боро отвечал Адам. Мастер, который знал все про все, к Восточной Европе был абсолютно равнодушен и полностью полагался на младшего партнера. Во-вторых, решающий голос в группе заказчиков был у женщины. За женщин Адам отвечал по умолчанию. Поэтому переговоры катились как по маслу. Выделение масла Адамовой роговицы происходило почти натурально и почти непроизвольно, и не по вине дикой алабамской жары. Пэм Райерсон была пригожа, фигуриста и смугла. Адам на таких западал и без дополнительного принуждения. Отдельным его пунктиком была шея, а в шею начальницы департамента закупок инженерного корпуса армии США хотелось пасть лицом и делать что-нибудь медленно и чутко. Струи костюм. Сиреневой брошкой. На неожиданно крупные груди убивал окончательно. И кольца на пальцах Райерсон не было. Адам пару раз терял мысль. Наречие это не сказывалось, спасибо картинкам в презентации, но бархатистость в его голосовых связках превысила разумный уровень. Райерсон выглядела вполне тефлоновой, но Адам понимал, что ей внимание такого красавчика, даже утрированное, должно льстить. И тут Райерсон неожиданно спросила. «Хорошо. А как быть со средствами подавления?» Адам, рассказ которого про тройную страховку устойчивости связи, был оборван на самом высокотехнологичном термине, хлопнул губами и глазами, прищурился и посмотрел на начальницу департамента, как старшеклассник на эффектную мамашу лучшего друга, и спросил почти томно. «Подавление живой силы?» Вот тут-то и пригодился снимок блюющей живой силы, пытавшиеся подавить прообраз Сумукана на первых полевых испытаниях. Добровольцам пришлось доплатить по полтиннику сверхобещанного, но удовольствие стоило дороже. Страшно хотелось похвастаться еще и Last Minute Cleaner, но клинические проверки спрея, вызывающего короткую фиксационную амнезию, еще не завершились, да и мастер велел придерживать этот козырь до последнего. Лэнгдон, помощник Райерсон, прятал снисходительную усмешку. Пэм, шевельнув округлостями, объяснила. «Вы готовы к подавлению Сумукана комплексным, механическим, термическим, волновым и электронным воздействием?» «Тип Морриган», — также томно уточнил Адам. Усмешка Лэнгдона застыла. Райерсон сказала. «Например?» «Тип Морриган разрабатывается в России, Китае и Израиле. Промышленно не освоен, на внутренний рынок и тем более на экспорт не поставляется, и в обозримом будущем поставляться не будет». Пэм наконец улыбнулась, откинулась на спинку кресла и сообщила. «Устаревшие данные». Адам осведомился. «Израиль вписался в конфликт на стороне арабских повстанцев? Или Китай открывает свой филиал на Ближнем Востоке?» «Еще одна попытка», — предложил Лэнгдон. Адам серьезно сказал. «Ерунда. В России велась разработка под эгидой тамошней нацгвардии, или как она там называется. Разработка давно заморожена, производство перешло в частные руки, военные и специальные разработки перестали финансироваться, завод спокойненько шлепает бытовые медиаплееры». «Устаревшие данные», — повторила Пэм с удовольствием. И Адам подобрался. Мастер, кажется, тоже. Стимулировать беседу не потребовалось. Лэнгдон сказал. «Месяц назад русский завод «Потребтехника» отдан в управление объединенной машиностроительной группе, откровенно государственному концерну, откровенно военной направленности». «Это меняет дело», — озадаченно сказал Адам и посмотрел на мастера. Мастер откашлялся и, не педалируя тон английского профессора, объяснил, что устойчивость к комбинированному воздействию предусмотрена даже действующей системой, не говоря уж про то, что мы, в отличие от уважаемых конкурентов, называем реальным сумуканом. Но против инновационных форм воздействия нужны, безусловно, дополнительные уровни защиты, и мы их настроим, когда и если это потребуется. Лэнгдон одобрительно кивал. А Райерсон безмятежно сказала. «Хорошо, но хотелось бы посмотреть на эту устойчивость в полевых условиях. Это возможно?» «В любое время», — сообщил мастер, совершенно не сияя. Дождавшись, пока мастер обсудит с Райерсон возможные даты и сойдется на 17 декабря, Адам вполголоса сказал. «Мы имели дело с потребтехникой еще при моем предшественнике. Да покоится он с миром. Он лично вел переговоры о возможности сотрудничества». Но надо было узнать обстановку и перспективы русских по нашим направлениям. Он выяснил, так, мистер Харрис, подробности заморозки наступательных проектов, а заодно укрепился в убеждении, что шеф предприятия, он и генеральный директор там, и совет директоров и владелец, если не ошибаюсь, что этот парень не собирается уступать контроль кому бы то ни было ни на гран. Поэтому парень шарахался от государственной поддержки, от сотрудничества с нами тоже отказался довольно резко. И Колин, мой предшественник, в меморандуме указал, что такой человек не передумает. Ошибся, получается». Райерсон кивнула и хотела объяснить, но Лэнгдон ее опередил. «Не ошибся. Этого человека выкинули с завода и сейчас судят». «За что?» — удивился Адам. Теперь Райерсон успела первой. «Очевидно, за упрямство и резкость». «Не отдал завод корпорации, получая уголовное расследование. Обычная история для России. Не знаете разве? Но там, кажется, и криминальные дела, домашнее насилие и даже убийство. Я не вникала. Это не важно. Важны последствия. Не так ли?» «В причинно-следственных связях мы не уверены», — влез все-таки Лэнгдон. «Может, поводом для смены собственника стало криминальное событие, может, наоборот. Государственные концерны в России сейчас активно набирают активы, в том числе разбойничьими методами». «Им можно. Не зря корпорация называется ОМГ. Характерно, что по-русски аббревиатура «О мой бог» будет такой же», — авторитетно сообщил Адам. «Вы знаете русский?» — уточнила Райерсон. Адам кивнул, с ужасом сообразив, что по-русски аббревиатура будет все-таки другой. «Но ведь бог по-русски, он на букву «Б», — сказала Райерсон. «Есть еще Господь, как раз на «Джи», — лениво пояснил Адам, молясь всем алфавитам мира. «Пронесло». Райерсон кивнула, встала и отправилась пожимать гостям руки. Походкой богини. Походка эта завела Адама настолько, что он едва не пригласил Пэм в ресторан немедленно. Не исключено, что Райерсон этого и ждала, и не исключено, что согласилась бы. Адам сдержался совершенно невероятным усилием воли. Сопоставимого усилия потребовали размыкание рук и отрывание взгляда от глаз Пэм. Глаза были прекрасны. «Как он раньше-то?» Мысли по этому поводу занимали Адама на пути через точки безопасности инженерного корпуса. Слабенькими они тут были. А с другой стороны, чего охранять-то? Мисс Райерсон разве что. Эта мысль была лишней. Адам снова разгорелся. И климат способствовал. Адам поспешно стащил надетую было куртку. Мастер жары не замечал, как обычно. Он, похоже, ничего вокруг не замечал, и это было уже необычно. Но Адам опомнился лишь когда сопровождавший сержант напомнил, что останавливаться запрещено, извините. «А кто останавливается-то?» — удивленно подумал Адам, оглядываясь на мастера. Мастер застыл, сверля глазами тень. Его всегдашний загар, обновленный латинской поездкой, выглядел удивительно нездоровым, как тень примерно. Мастер посмотрел на сержанта странно и тут же нагнал Адама. Они послушно сели на заднее сиденье вполне гражданского джипа GM, подтвердили сержанту, что арсенал Redstone, музеи космоса и искусства, а также ботанический сад осматривать категорически не намерены, а желают в аэропорт. Сержант веско повторил инструкции юному водителю, козырнул, хлопнул дверью. Машина тронулась, и мастер сразу сказал Адаму: «Доставай планшет». «Зачем?» — удивился Адам, собиравшийся говорить и, может, петь совсем о другом. «Опозорились сейчас с этим заводом. Надо понять, о чем речь». Мастер был неоправданно возбужден. Как будто не он минуту назад болтал носом в районе солнечного сплетения. Раньше Адам таких перепадов настроения за руководством не замечал. «Разве опозорились?» «По-моему, наоборот. Позволили людям блеснуть эрудицией. Всем приятно. На самом деле, какая...» «Адам...» «Не сейчас», — сказал мастер и кивнул на водителя, которому было жутко интересно. «Просто посмотрим». «Да без проблем», — сказал Адам. Снисходя к мельтешению начальника, вытащил планшет и отдался поисковому рикошету. Мастер молча косился, потом не выдержал. «Правозащитные сайты, смотри». Адам знал, что такое правозащитные сайты и почему на них можно найти профильные данные, но удивился тому, что про это знает мастер. Или сам Адам его в свое время и просветил. Если так, то ничего странного. Память у мастера была как юг Луизианы. Увяз — не выберешься. «Потребтехника, да», — продолжал инструктировать мастер, и акцент у него был неопознаваемый. «Есть. Большой резонанс вызвало силовое и сомнительное, с юридической точки зрения, изъятие бизнеса у владельца завода «Потребтехника». Все, что ли? Так, русскую версию открой». «Зачем?» «Ты же русский учил?» «Учил». Убито согласился Адам и открыл русскую версию, неслышно бормоча все известные с детства польские слова. И все были к месту. «Ссылки тоже открой», — велел мастер. Он несколько секунд рассматривал экран, потом откинулся на сиденье и закрыл глаза. Адам так и не понял, слушает ли мастер, как несчастный подмастерье бьется с невозможным этим языком, запинаясь и перевирая все, что можно. Мастер не проронил ни звука, пока Адам исполнял кривой пересказ стандартной, видимо, для современной России, рейдерской истории с участием государственного холдинга и строптивого нувориша, разыгравшего стандартный, видимо, для всякой России сюжет с толстовско-достоевским истреблением жены и любовницы. И в самолете мастер тоже не проронил ни звука, потому что заснул до взлета. А на следующий день позвонил уже из Канады.